Ну-с, господин посол, это наш последний завтрак в России. Александр самолично предложил своему гостю вазочку с печеньями. Не желаете ли? Так вот, я уже так часто повторял вам, господин Эномото, что мне не хочется расставаться с вами и терять такого интересного собеседника и доброго друга, что, наверное, надоел с этими признаниями. Что вы, ваше величество, поверьте, я высоко ценю ваше расположение ко мне, ваше внимание и интерес к японским обычаям и культуре. Позвольте, в свою очередь, заверить вас, что и мне чрезвычайно жаль расставаться с вами. Если у меня когда-нибудь будут дети, ваше величество, поверьте, они будут гордиться отцом, которого подарил своей дружбой русский царь. Похвально, господин посол, что вы в столь зрелом возрасте думаете о своем будущем, о детях. Простите за нескромность. Почему вы не были женаты до сих пор? Истинный самурай, по нашим обычаям, сперва должен написать историю своего служения Японии и своему господину Катаной. И лишь потом приступить к написанию своей семейной книги. «И уже не Катаной?» Залился смехом Александр, который не чурался грубоватых солдатских шуток и усмотрел в откровениях собеседника скабрезный намек. «Простите, простите мой бивуачный юмор, господин Эномото. Как вы знаете, я много времени провел в лагерях наших войск под Плевной. С кем поведешься, как говорят? А избранница у вас уже есть? Уж не та ли эта прекрасная полячка, которой, как мне докладывали, вы последние годы зачастили в какой-то южный польский городишко?» Эномото, не желая врать, счел благоразумным лишь потупить взор. «Кажется, я угадал!» — довольно кивнул Александр. «Только имейте в виду, господин посол, что прекрасных полячек часто характеризует и некоторая ветренность. Это такая же национальная особенность полячек, как оперение диковинных птиц. Вот есть это оперение, и все тут. Нужно или заранее смиряться с яркими перышками, или искать себе птах попроще, господин посол». «Я учту совет вашего величества». «Да, вы скоро уезжаете. Чтобы вам подарить этакое оригинальное, в память о часах наших бесед и общения, господин посол», принялся размышлять вслух Александр. «Впрочем, может быть, у вас есть какое-то пожелание? Говорите смело. Если это только в моих силах, я исполню вашу просьбу». «Вряд ли вы исполните мое самое сокровенное желание, ваше величество. Хотя оно, безусловно, в ваших силах», — решился Эномото. Забавляясь с любимым сеттером, бесцеремонно пытавшимся залезть на колени монарха, Александр не обратил внимания на серьезность тона собеседника. «Ну, смелее, господин самурай, говорите! Хотите получить обратно остров Сахалин? Не выйдет, господин посол, а все остальное милости прошу! А если я снова попрошу у вашего величества проявить великодушие и простить моего единственного друга, русского офицера фон Берга?» Рука Александра, ласково трепавшая шелковую красновато-коричневую шерсть на холке сеттера, на мгновение замерла. Потом снова стала двигаться, но уже какими-то неверными, прерывистыми движениями, словно надломленная. Улыбка все еще блуждала по лицу императора, но его глаза потухли. «Снова попрошу», после паузы повторил Александр. «Я не люблю, когда со мной играют в темную, господин посол, даже если это друзья. Вы не желаете раскрыть мне подоплеку вашей в высшей степени странной неприличной просьбы и вместе с тем понуждаете меня совершить деяние, противоречащее моим представлениям о чести дома Романовых. Простите, ваше величество, но я полагал, что коль скоро речь идет о судьбе несчастного молодого человека, отмеченного наградами за храбрость в сражениях, о разбитом счастье двух любящих сердец...» «Погодите!» — в голосе Александра зазвенела сталь. «При дворе российского императора не принято перебивать монарха, господин посол! Погодите!» Оттолкнув сеттера, Александр протянул руку и потряс серебряным колокольчиком. Распорядился мгновенно заскочившему дежурному адъютанту. «Агафонов! Бланк указа и перо! Ну-с, господин посол, я вас слушаю!» «Не понимаю, ваше величество», — смутился Эномото. «Чего ж тут непонятного?» Неприятно углом рта усмехнулся Александр. «Вы сейчас дадите мне честное слово, что сами руководили действиями Берга, что наущали и подстрекали его к нападению на секретаря посольства Осикага. Я правильно запомнил имя несчастного дипломата, господин посол? Я немедленно подписываю указ о прекращении всяческого преследования фон Берга. Ему вернут чин, должность в батальоне. У него даже не спросят, где он прятался эти 4 года. Ну-с, господин посол». «Понимаете, Белецкий, я не мог сказать такого. Я не мог сказать правды императору и не мог солгать ему. Разлейте бокалы, Белецкий. Давайте шандарахнем и попробуем забыть обо всем. В этом русском рецепте, право, есть рациональное зерно. Литерный прибыл в Москву днем следующего дня. Больше Белецкий и Эномота не говорили. Однако их молчание не было враждебным. И расстались в древней столице мужчины весьма сдержанно, словно боясь разрушить тонкую хрустальную грань понимания своего бессилия и изменить что-либо в своих и чужих судьбах. В ту самую минуту, когда Эномота и Белецкий пожимали друг другу руки перед вагоном, Александр принимал в царском селе неурочно вызванного им министра внутренних дел Макова. «Я вызвал тебя, Лев Савич, по поводу уехавшего вчера из Петербурга японского посланника». Александр замолчал, раздраженно перебирая бумаги. «Целиком разделяю вашу озабоченность, государь», — попробовал сориентироваться Маков. «Откровенно говоря, ваше величество, мне тоже не нравится, что японский посланник избрал путь возвращения через всю Сибирь». «Прекратите, я не ребенок и не хуже вас понимаю, что каждый дипломат еще и разведчик своей страны», — не сдержался император. «Что ты мне толкуешь про государственные секреты, господин министр? По железной дороге он доедет только до Нижнего Новгорода, оттуда до Перми поплывет на пароходе, а дальше только почтовые тракты. Какие государственные секреты японец увидит из Тарантаса? Перепишет название почтовых станций? Что с того, что он выразил желание побывать на нескольких золотоносных приисках? Да мне давно уже доложили, что возвращение в Японию через Сибирь рекомендовано ему военным министерством Японии. Или на его пути действительно есть какие-то страшные секреты, о которых даже я не знаю». «Простите, ваше величество», — смешался министр. «Я имел в виду совершенно другое», — внезапно успокоился Александр. «Три дня назад при прощальной аудиенции господин Эномота высказал, и не в первый раз, весьма странную просьбу. Просьбу, которую я удовлетворить не мог, но которая не дает мне покоя. Маков, есть ли среди твоих подчиненных по-настоящему смышленые умные люди для выполнения весьма ответственного и деликатного поручения?» «Вы имеете в виду оперативный состав, ваше величество? Найдутся?» «Найдутся», — передразнил Александр. «А Берга, убийцу японского дипломата, ваши смышленые умные люди за 4 года так и не сыскали!» Оправдываться не следовало. И Маков помолчал, всем своим видом демонстрируя готовность искупить вину своих подчиненных. «Так вот, господин министр внутренних дел, по моим сведениям, за время пребывания в России господин вице-адмирал Эномота 4 или 5 раз выезжал в Привислинский край и проводил в городе Чинстахове от 1 до 3 недель. Считалось, что там у него живет возлюбленная, что в положении зрелого мужчины, не обремененного к тому же семьей, является совершенно нормальным явлением. Так вот, нынче у меня появились сомнения на сей счет. Я желаю, чтобы ваши люди эти сомнения либо подтвердили, либо опровергли». «Не будет ли от вашего величества каких-либо дополнительных указаний, либо сведений конкретизирующего свойства?» «Нет, не будет», — состорожничал Александр. «Твой агент должен крайне деликатно навести в Чинстахове справки. Действительно ли у господина Эномота есть там возлюбленная? И к ней ли он ездил? Я подчеркиваю, господин министр, крайне деликатно. Если сведения о женщине в Чинстахове подтвердятся, и его возлюбленная сообщит господину Эномота о полицейском интересе к ее стороне, однажды я могу получить от господина Эномота письмо с ехидными намеками на монаршую бдительность. Я возлагаю лично на тебя, господин министр, высочайшую ответственность и заявляю, что не потерплю более промахов, не приму никаких оправданий». «Будет исполнено, ваше величество. Не извольте сомневаться». Летучая команда лучших агентов наружного наблюдения под началом капитана Шитикова из Петербургского окружного сыскного управления, усиленная польской агентурой, провела в Чинстахове почти неделю. Прибывали туда сыщики порознь, каждый со своей легендой и прикрытием. Вместе не сходились, соблюдали конспирацию. Шитиков раз в 2 дня обходил квартиры и постоялые дворы, где расселилась его команда, и собирал воедино добытую агентами информацию. 14 августа 1878 года, учитывая завтрашний праздник Успения Богородицы, в этот день в Ясногорский монастырь стекается большое число паломников. Капитан Шитиков вместе с поляком-поручиком Крайски из Варшавского губернского полицейского ведомства решил побывать в монастыре Паулинов. Шитиков и Крайски спешно выехали в городишко Мстов, через который проходили пешим ходом толпы католиков, желающих поклониться иконе Чинстаховской Божьей Матери. присоединились к одной из групп и после ночевки отправились на Ясную гору. Паломникам в Ясной горе после торжественной службы полагалась монастырская трапеза в огромном рыцарском зале, обычно используемом для заседаний епископата, теологических и философских конференций. С искренним восторгом полюбовавшись богатыми росписями стен зала, расположенного вдоль южного фасада позади капеллы Девы Марии, сыщики вместе с другими паломниками начали бродить по обширной территории монастыря. Заглянули в знаменитый музей редкостей. Здесь Шитиков получил первое подтверждение пребывания в монастыре японского посланника. В одном из залов музея в застекленном шкафу был выставлен самурайский меч-катана. Надпись на табличке перевел с польского поручик. «Сей меч японского мастера-оружейника Масамуне, 14 век, принесен в дар музею чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Эномото Такеаки». Забрели сыщики в знаменитый фруктовый сад монахов-паулинов. Вдоль дорожек стояли корзины с отборными яблоками. Монахи не только угощали гостей, но и рекомендовали им взять яблоки для гостинцев своим родным и знакомым. Бродя по дорожкам сада, сыщики наткнулись на коллегу садовника. Полы его монашеского одеяния были заткнуты за веревочный пояс. Рукава сутаны высоко подкатаны. Садовник, к удивлению сыщиков, оказался одноруким. Из подкатанного левого рукава выглядывала деревянная культяшка с изогнутым крючком на конце. Вставив в полукружие крючка верхнюю часть черенка лопаты, калека ловко и без видимых усилий окапывал ствол яблони. Заметив рядом с собой посторонних, монах разогнулся и приветливо поздоровался. «Дзэнь добжий, панове!» Наметанный глаз Шитикова сразу отметил еще одну странность в облике калеки. В отличие от прочих монахов, бривших лица, у этого была небольшая опрятная борода с усами. Светское прямо-таки украшение, как подумал сыщик. «Не в тягость?» — спросил он, кивая на культяшку калеки. «Как тебя зовут?» «Не, панове, я привычен. А зовут меня брат Тадеуш». «Хорошо, говоришь по-русски». Снова насторожился Шитиков, зная любовь поляков ко всему российскому. «То так, панове», — улыбнулся калека. Почувствовав профессиональный интерес коллеги, поручик Крайский тут же задал садовнику вопрос по-польски. Помедлив, тот ответил по-русски. «Не, панове, я при монастыре давно. С детства рука попала в молотилку». «Он понимает по-польски, но говорить на нашем языке не может». Крайский повернулся к Шитикову. «Подозрительный тип. Я бы не удивился, если бы он оказался причастен к бунту 63-го года. Тогда многие из участников Варшавского восстания нашли укрытие в монастырях». «Оставьте, поручик», — поморщился капитан Шитиков. «Позвольте вам напомнить, что мы приехали сюда не за бунтовщиками. У нас вполне конкретное поручение». Он повернулся к калеке. «Ты ведь не поляк, парень. И не монах. Монахи не носят усов и бород. Кто ты, парень?» «Ваша правда, панове. Я не монах, пока послушник. И не поляк. Родители у меня немцы. Я сирота, и после того, как стал калекой, стал им ненужным. Меня приютили монахи и дали мне новое польское имя Тадеуш. У вас есть еще вопросы?» «Да нет, пожалуй». Шитиков перешел на немецкий язык. «Впрочем, погляди-ка на эту фотокарточку. Ты не видел здесь этого азиатского господина?» Калека шагнул вперед, вытер руку о сутану и бережно взял фотографию. «Да, я видел его здесь несколько раз, панове. Это японец, какой-то важный господин из посольства. Он приезжал к предстоятелю нашей обители. У него в нашем городе Каханна. Ну, близкая женщина из дома графини. Прошу прощения, панове, я забыл ее имя». «Неважно», — махнул рукой Шитиков. «Будь счастлив, парень». Секретно. Его высокопревосходительству, действительному тайному советнику, министру внутренних дел Макову. «Милостивый государь Лев Савич, во исполнение поручения данного вашим высокопревосходительством покорнейше доношу следующее. Японский посланник вице-адмирал Эномото Такеаки в период с 1875-1878 годов действительно несколько раз приезжал в город Чинстахов одноименного уезда Петраковской губернии Привислинского края, где навещал свою знакомую графиню Паризович и ее компаньонку Эмилию Бартю дворянского происхождения. В местном дворянском обществе убеждены, что означенная Бартю состоит в марганатической связи с вице-адмиралом Эномото. Удалось выяснить, что японский посланник по приезде в Чинстахов всякий раз останавливался не в доме графини, а в Ясногорском католическом монастыре, очевидно, не желая афишировать свою связь с Бартю. С предстоятелем этого монастыря, принадлежащего ордену монахов Паулинов, господин Эномото поддерживал дружеские отношения и даже преподнес тамошнему музею при монастыре ценный дар — старинный японский меч XIV века. Никаких прочих связей и контактов господина Эномото в Привислинском крае летучей командой лучших сыщиков и агентов Петербургского окружного полицейского управления не выявлено. Поименный список команды в случае представления их к награде прилагается. С отличным почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою. Иван Путилин. Получив соответствующий доклад министра Макова, Александр несколько раз перечитал его. Император не мог избавиться от ощущения некой недосказанности, разочарования от обмана в своих догадках. Эномото проявил поразительное равнодушие к гибели своего соотечественника, ограничившись одной единственной формальной нотой протеста. В противовес этому он дважды просил за русского офицера-сапера. И эти странные поездки вице-адмирала в Южную Польшу. Его роман с некой полячкой, который по всем внешним признакам не был похож на роман. Нет, что ни говори, а тут была какая-то недосказанность. Какое-то белое пятно, подобное неизведанным территориям на географических картах. Вздохнув, Александр совсем было решил потребовать от полицейских чинов более подробных деталей произведенного ими расследования. Однако, уже взяв в руки перо, махнул рукой и размашисто начертал резолюцию. «Быть посему. Александр».